Такая формальность, — смущенно ответил Живраль. — Что-нибудь случилось с мадам Куртуа? Дени изобрела спокойствие. Женевьева открыла рот, чтобы ответить, но не смогла произнести ни слова. Она разрыдалась, приложив мокрый платочек к глазам. Жорж с трудом сдерживал себя. — У нас есть основания думать, — произнес он, — что в настоящий момент вы не одна, мадемуазель. — Ну и что? — Дени заговорила жестким тоном. — Вас это касается? — Представьте себе, что нас это в самом деле касается. Он жестом предложил Живралю пройти в комнату. Дениза преградила им путь. — Куда? — Полиция, — пробормотал инспектор. — Плевать мне на полицию. Я не вчера родилась на свет. Ордер у вас есть? — Нет. Впрочем, даже если б был, я бы вас промариновала до рассвета. Живраль беспомощно пожал плечами, глядя на Жоржа. — Я вам говорил, месье Журлье. — Пустите вы нас или нет? — Нет. Мужчины стояли в нерешительности. Живраль крутил пуговицу пальто и, в конце концов, оборвал ее. Жорж старался побороть свой гнев, который был ему сейчас плохим советчиком. Дениза чувствовала себя хозяйкой положения, и это доставляло ей огромное удовольствие. Женевьева шмыгнула носом. Девушке стало ее жалко. — Может быть, вы объясните мне, в чем дело, мадам? — Мой муж исчез, Дениза. У секретарши вырвался возглас удивления. Она поднесла руку к губам, отпустив при этом пеньюар, и он распахнулся. Жорж вытаращил глаза. Живраль воспользовался переменой в настроении Денизы. — В связи с этим мы и пришли к вам, мадемуазель. Дениза запахнула халатик. — То есть как? — Это мы у вас спрашиваем, — ответил Жорж. — Да что это, наконец, разговор глухих или сумасшедших? — Вы должны нам помочь, мадемуазель, — сказал полицейский. — Вы последние, кто видел его, не так ли? Дениза посторонилась, и они прошли в гостиную. Живраль удержал Жоржа, который тут же кинулся к спальне. — В котором часу вы ушли с работы, мадемуазель? — Вчера? — В 7:20. — Вы всегда так точны. Он сам назначил это время. Поль внимательно прислушивался, но до него долетали лишь обрывки разговора. Голоса стали громче. Дениза произнесла возмущенным тоном. — Но это безумие! Вы сошли с ума, если думаете так! Поль не разобрал, что сказала Женевьева, зато отчетливо услышал Жоржа. — Ну ладно, я сам удостоверюсь. — Я вам запрещаю! — крикнула Дениза. Распахнув дверь, Жорж в растерянности остановился перед незнакомым полураздетым мужчиной, согнувшимся у замочной скважины. Он невнятно пробормотал извинения и застыл с раскрытым ртом. Одну вещь Поль не выносил совершенно — это быть в смешном положении. Он почти инстинктивно ударил Жоржа кулаком в лицо. Тот попятился. Женевьева испустила стон. Дениза фыркнула, а Живраль подхватил Жоржа, шепнув ему на ухо. — Теперь тихо. Вы и так уже натворили дел. — Ну что, довольны? Тем лучше. Завтра вам будет не до смеха, — разошлась Дениза. — Я так этого не оставлю. Я буду жаловаться. А вы, липовые полицейские, еще услышите обо мне. Что за манеры? Она смягчилась, слыша рыдание Женевьевы. — Ах, вот все, чего вы добились. Ладно, а теперь уходите. Они не заставили просить себя дважды. Дениза молча проводила их до выхода и захлопнула за ними дверь. Мгновение она прислушивалась к голосам, доносившимся с лестницы. Мужчина, которого ударил Поль, упрекал мадам Куртуа за то, что она доверилась своей, как он это назвал, интуиции. Живраль просил их замолчать и пытался поскорее увести. Дениза пожала плечами и вернулась в комнату. Поль ждал ее. Весь его вид выражал презрение. — Значит, не только я думаю, что ты спишь со своим шефом. Дениза подбоченись, смерть.